Ну вот и разошлись. Пора поставить точку. Ну вот и разошлись. Пора поставить точку и в луг бежать за Горькой Черемшой. Или опять решать кроссворды в одиночку. Довольный быть в конце концов собой. Пусть вновь тебя кружит шальная безмятежность. Сомнений, рассуждений сгинет след. И в ночь приходит сон торжественно и нежно. Тебе он принесет желаемый сюжет. Твое неровное дыхание успокоит и тихой добротой сомкнет глаза. Шелк простыней плеч белизну укроет. На них не упадет моя слеза. Пусть ночь и темнота с тобой разделит ложе. Владеть тобой достанется лишь снам, а на столе в углу портрет все тот же. Кому принадлежит? Тебе? Мне? Нам? 24.04. 2000 год. Вена.